Глава 11. Я очнулась, лежа на подстилке из еловых веток. В нос ударил концентрированный запах хвои и дыма. Прямо надо мной ветер качал вековые сосны, уходящие макушками в самое небо, розовеющие от садящегося где-то далеко солнца. Так хотелось подняться туда, в вышину, посмотреть на все с высоты. Если бы у меня были крылья, я бы сказала, что хочется их расправить. Справа от меня послышался треск костра и тихое бормотание. Человечки. Слабые, нежные, чуть что в обморок. Недовольный, но приятный низкий голос говорил, казалось, сам с собой. Да, я знаю, что магия переноса немного обжигает. Но нельзя же быть такой неженкой, чтобы терять от этого сознание. Я попыталась пошевелиться, но не смогла. Все тело было закутано в прохладный магический кокон. Ого, вот это сила! Он даже не смотрит на него, чтобы поддерживать. Сотворил и забыл. Мне бы так. Научишься. Ты бы видела его лицо, когда ты просто осела в его руках и начала вся гореть, — немного обеспокоенно сказал Мор. Даже мне от тебя стало жарко. Все же не стоило на тебе драконье заклинание использовать. На мне вообще ничего не надо было использовать. А теперь у меня было ощущение, будто попало в легенды, в которых страшные драконы похищали невинных девушек. А тут вообще этому невыносимому дракону попалась целая принцесса. Хорошо, что он не знал об этом. Вот где я теперь? И что от меня этому вредному дракону надо? Очнулась? Надо же, я даже не слышала, как он ко мне подошел. Тебе надо поесть. Миралан провел рукой, снимая кокон, а потом подхватил меня на руки и понес к костру. Контраст теплых, почти горячих рук дракона после прохлады магического кокона обострял чувства. Странный трепет возник в груди и начал разрастаться, заставляя сердце то замирать, то опускаться в галоп. Я решила поднять глаза и посмотреть на моего похитителя. Будто высеченное из камня лицо, решительный взгляд и поджатые губы. Невольно залюбовалась. Удивительно, насколько нежно и аккуратно этот грубый дракон прижимал меня к себе. Я испытывала неловкость от того, что мне приятно было находиться в его руках. Это было неправильно, нелогично, ведь он украл меня. «Отпустите, я могу и сама дойти». Осознав, что мои мысли убегают куда-то не туда, я попыталась вырваться из рук Миралана. «Не можешь», — отрезал он, преодолевая последние несколько шагов и усаживая меня на бревно перед костром. «Ешь!» Он сунул мне в руку огромный листок какого-то растения с куском запеченного мяса. Сколько же я была без сознания! «Это совсем недавно бегала?» Пристально рассматривая поджаренную корочку, спросила я. «Да». Миралан, не обращая внимания на мое нахмуренное лицо, взял такой же лист и спокойно стал есть мясо. «Это просто кролик», — успокоил меня Мор. «А тебе нужны силы». «Точно нужны. Как минимум узнать, где я и куда мне бежать». «Ну куда ты побежишь?» Мур выполз на мою ладонь и неодобрительно посмотрел на меня. «Одна? От дракона? К советнику?» «Ой, а вот об этом я не подумала. Значит, надо будет найти Фира Виолетта и все ему рассказать. По сути, план остается тот же. Осталось только убежать от дракона». «Первый раз встречаюсь с человеком, настолько лишенным инстинкта самосохранения». «Неправда. Я как раз и собираюсь сохранить себя и свое право выбирать мужа самостоятельно». «Роя говорит, что король тебя где угодно найдет. Между вами связь магическая. Он злится». «Да помню я. Тогда тем более нужно вернуться и найти, как мне эту связь разорвать. Что ж, в любом случае буду делать вид послушной девочки. Может, познакомимся?» Я решила прервать хмурое молчание. Миралан странно на меня посмотрел, как будто эта мысль первый раз пришла ему в голову. «Меня зовут Астерия», — мило похлопав глазами, представилась я. «Я студентка Академии». «Бывшая студентка», — безапелляционно заявил дракон. «Ты туда больше не вернешься». Пока я растерянно пыталась подобрать слова, чтобы выразить свое возмущение по поводу таких условий, он продолжил. «Астерия. Звездная. Он будто попробовал имя на вкус. «Необычно. «Может, вы все-таки представитесь?» — откладывая в сторону недоеденный кусок мяса, спросила я. «Мир. Нужно подготовиться к ночевке. Сиди тут». Он закончил с едой и ушел куда-то в лес. Я огляделась, прислушалась. «Конечно, я буду сидеть тут. Обязательно». Подняв юбку повыше, я медленными крадущимися шагами отошла от костра и нырнула под полог леса в противоположном от дракона направлении. Снова прислушалась. Ничего подозрительного. Поэтому, пока Миралан не заметил моего отсутствия, я рванула, куда глаза глядели. То, что я понятия не имею, куда бегу, я осознала тогда, когда темнота стала уже практически осязаемой, а лес наполнился ночными звуками. Шорох мышей, крики сов. Иногда мне даже казалось, что я слышу вой волка. От бега и усталости, смешиваемых с липким страхом, выступил пот, холодными каплями стекавший между лопаток и по лбу. Дыхание стало частым и поверхностным. Глаза не видели почти ничего, кроме деревьев. И то на расстоянии не дальше 5 шагов. Пришлось остановиться, чтобы передохнуть. «Попробуй, световой шарик!» — недовольно шепнул мне Мур, первый раз подавший голос с момента моего побега. Я напряглась, вспомнила все техники направления силы, но все тщетно. «Ты слишком стараешься», — констатировал мой рисованный учитель. «Представь, что он у тебя уже зажегся. Что ты чувствуешь?» Я представила. Если бы все произошло, я была бы счастлива и прыгала до самых верхушек деревьев. На руке тускло засветился шарик. Но когда я на него взглянула, тут же погас. «Ладно, попробуем еще раз». Где-то рядом хрустнула ветка. Я громко ойкнула и кинулась в сторону, но тут грубые мужские руки схватили меня за талию и прижали к себе.